Глава 9. Масонская ложа на улице Платриер. Прошло 8 дней после описанного нами в предыдущей главе. Последуйте теперь за мной, читатели, на улицу Платриер к фонтану, у которого в детстве Жильбер, приемыш и воспитанник Руссо, съедал свой скромный завтрак. По этой улице должен пройти человек, которого нам нетрудно будет узнать, но не по депутатскому кафтану, который теперь уже давно перестали носить в Париже, а по обыкновенной, всем известной одежде богатого фермера из окрестностей столицы. Конечно, вы уже угадали, что это никто иной, как белье. Фермер идет по улице Сент-Оноре, мимо Пале-Рояля, которому вернувшийся из ссылки герцог Орлеанский уже успел возвратить все его прежнее великолепие. Потом белье заворачивает влево, на улицу Гринель, и бодро следует по улице Платриер. Однако, дойдя до фонтана, откуда мы следим за ним, белье остановился. Не потому, конечно, что он испугался чего-нибудь. Мы хорошо знаем храброго фермера и уверены в том, что если бы он решил, что следует спускаться в ад, то и это бы свое решение исполнил не бледнее. Поэтому мы полагаем, что белье остановился, не зная, куда идти. Действительно, следя за белье, нетрудно было бы заметить, что он с особенным вниманием рассматривал каждую дверь, как человек, который боится ошибиться. Однако фермер уже прошел почти всю улицу, по-видимому, не найдя того, что искал. В конце улицы народ столпился вокруг музыкантов, из среды которых слышался мужской голос, распевавший остроумные политические куплеты. Одно остроумие, может быть, и не привлекло бы такой толпы, если бы между распевавшимися куплетами не были вставлены 1-2 куплета с выпадами против известных лиц. Одна из этих песен, называвшаяся «Манеж», особенно в этот день потешала толпу, вызывая в ней рукоплескания и громкие крики одобрения. В этой песне все цвета национального собрания, заседавшего на месте прежнего манежа, уподобились лошадиным мастям — белой, караковой, рыжей и гнедой. Все деятели национального собрания тоже были названы как лошади по наиболее выдающимся особенностям. Мирабо назывался «Живчик», граф Клермон-Тоннер — «Угрюмый», аббат Мари — «Норовистый», Туре — «Молниеносец», Байи — «Счастливчик». Белье на минуту остановился послушать эти резкие, не очень остроумные стихи. Потом обогнул толпу вдоль стены и скрылся. Вероятно, за этой толпой он нашел то, что искал, потому что, скрывшись с одной стороны, он не появился уже с другой. Последуем за белье и посмотрим, что же было за этой толпой. За толпой была низенькая дверь, на которой стояли 3 заглавные буквы — «Л», «П» и «Д». Буквы эти, написанные красным мелом, конечно, обозначали, что здесь соберутся в нынешнюю ночь, и, вероятно, их предполагалось стереть завтра утром. Дверь эта была похожа на дверь погреба. Пройдя в нее, спускаешься на несколько ступенек и входишь в темный коридор. Для белье 3 буквы не были несомненным признаком отыскиваемой двери, потому что он, как нам известно, не умел читать. Поэтому он открыл дверь и стал считать ступеньки, спускаясь по ним. Дойдя до 8-й и ступив в коридор, он с уверенностью пошел далее. В глубине коридора мерцал слабый свет, перед которым сидел человек, может быть, действительно читавший или только делавший вид, что читает газету. Услышав шаги в коридоре, человек этот встал, приложив палец к груди. Белье тоже поднял палец и приложил его ко рту в виде замка. Должно быть, это был условный знак, потому что вслед за тем таинственный привратник толкнул потайную дверь, скрытую в правой стене коридора, и белье увидел узкую крутую лестницу, спускавшуюся в подземелье. Белье вошел в дверь, которая быстро, но без шума затворилась за ним. В этот раз фермер насчитал до 17 ступеней, и, несмотря на обет молчания, который он, казалось, возложил на себя, дойдя до 17-й ступени, он вполголоса проговорил: «Ну вот я добрался». Против белье колыхалась занавесь, которой была задернута дверь. Фермер подошел к этой двери, поднял занавесь и вступил в большой круглый подземный зал, в котором находилось уже около 50 человек. На стенах изображены были алые и белые звезды, а между ними циркули, нивелиры и треугольники. Одна единственная лампа спускалась со сводов, проливая томный свет на середину круга. Этого света далеко было недостаточно, чтобы осветить все подземелье, которое оставалось в полумраке, так что совсем нельзя было разглядеть тех из присутствовавших, которые, не желая быть узнанными, держались в стороне. Для ораторов и вновь посвященных был приготовлен помост, где поближе к стене стояли конторка и стул президента. В течение нескольких минут зал наполнился до того, что в нем нельзя было больше двигаться. То были люди всех званий и всех сословий, от простого мужика до знатного князя, пришедшие, как и белье, один за другим, занять в этом зале свое место, как придется или как понравится. На каждом из них под верхней одеждой или плащами были надеты у кого масонский кожаный передник, у кого иллюминатский шарф. На некоторых было и то, и другое, что означало, что такой масон вместе с тем приобщен и к великой тайне. Впрочем, только у троих присутствовавших не было шарфа. Эти три человека были Белье, молодой человек лет 20, и еще другой мужчина, которому на вид было около 42 лет, и который по своим манерам, казалось, принадлежал к высшему обществу. Спустя несколько минут после появления этого последнего, хотя ему не было оказано особенного приема, и он прибыл совершенно так же, как и остальные, небольшая дверь в стене растворилась, пропустив президента. На нем были не только знаки Великого Востока, но и знаки Великого Копта. Белье невольно вскрикнул. Президент этот был никто иной, как незнакомец, заговоривший с ним на месте Бастилии. Председатель медленно поднялся на возвышение и, обратясь к собранию, произнес: «Братья, сегодня предстоят нам два дела. Во-первых, я должен принять трех новых членов в наше общество. Во-вторых, я должен отдать вам отчет в своих действиях с того самого дня, как я был назначен президентом и до ныне. Потому что, как вам необходимо знать, все ли еще я достоин вашего доверия, так и я желаю убедиться в том, что продолжаю заслуженно пользоваться им. Обязанности, возложенные на меня, час от часу становятся труднее, и лишь получая от вас совет и сообщая его вам, могу я смело следовать во мраке по избранной мною стезе. Теперь же оставьте этот зал, братья. Пусть мастера ордена приступят к принятию новых оглашенных. Когда эти три новые брата будут приняты или отвергнуты, все вы, от первого до последнего, вернетесь в присутствие. Потому что я перед всеми хочу разоблачить свое поведение, а не перед одним высшим кружком. Я хочу от всех услышать порицание, либо от всех требовать благодарности». Президент закончил. Открылась вторая потайная дверь. Толпа хлынула под высокие своды, похожие на своды древних базилик, где лишь местами тусклые лампы освещали темноту. Масоны двигались безмолвно и медленно, как хоровод привидений. В первом зале, кроме президента, остались только три человека, то были трое оглашенных. Случайно они все трое стояли на равном расстоянии друг от друга, прислонясь к стене. Они с удивлением переглянулись и только теперь поняли, что они были героями этого заседания. В ту же минуту снова отворилась дверь, в которую вошел президент, и в зале появилось еще шесть человек. Они были в масках. Трое из них стали по правую и трое по левую сторону президента. «Номера 2 и 3 пусть удалятся на минуту», — сказал президент. «Никто, кроме верховных мастеров, не должен знать тайны допущения или недопущения масона в орден иллюминатов». Масон-аристократ и молодой человек вышли в коридор, по которому пришел Белье. Белье один остался в зале. «Приблизься», — сказал президент после минутного молчания, когда двое оглашенных вышли из зала. Белье подошел. «Твое светское имя?» — спросил его президент. «Франсуа Белье». «Как ты называешься между избранными?» «Силой». «Где ты увидел свет?» «В Суассонской ложе». «Который тебе год?» 8-й. Белье подал знак, означающий, что он занимал степень мастера масонского ордена. «Почему ты хочешь стать степенью выше и быть принят между нами?» «Мне сказали, что эта степень приближает на один шаг к всемирному свету». «Есть у тебя крестные отцы?» «У меня никого нет, кроме того, который пришел сюда передо мной с предложением принять меня в орден». Белье пристально посмотрел на президента. «С каким чувством пойдешь ты по пути, который просил открыть тебе?» «С ненавистью к властям и с любовью к равенству. Кто же отвечает за эту ненависть и любовь к равенству? Честное слово человека, который еще никогда не изменял своему слову. Кто тебя вдохновил этой любовью к равенству? Состояние подчиненности, в котором я был рожден. Кто тебе внушил эту ненависть к властям? Это моя тайна, и ты ее знаешь. Зачем ты хочешь, чтобы я повторил громко то, о чем мне тяжело думать? Обязываешься ли ты по мере твоих сил и средств неуклонно следовать по этому пути равенства и вести всех и вся за собой? Да. Будешь ли ты стараться преодолевать все препятствия, угрожающие свободе Франции и освобождению мира? Да. Свободен ли ты от прежних обязательств и готов ли разорвать их, если они противны обещаниям, которые ты дашь теперь? Да. Президент обернулся к шести замаскированным мастерам. «Братья», — сказал он, — «этот человек говорит правду. Великое горе связывает его с нашим делом союза ненависти. Он уже много сделал для революции и может еще многое сделать. Я объявляю себя его крестным отцом и отвечаю за него в прошлом, настоящем и будущем. Я нахожу его достойным вступить в наш орден». «Пусть будет принят», — сказали единодушно все шестеро в один голос. «Ты слышишь?» — спросил президент. «Готов ли ты принести клятву?» «Говорите», — сказал Белье. «Я повторю ее». Президент поднял руку и медленно и торжественно произнес: «Во имя распятого Сына Божия клянись порвать все узы, привязывавшие тебя к отцу, матери, братьям, сестрам, жене, родственникам, друзьям, любовнице, королям, благодетелям и всем тем, которым ты обещал преданность, послушание, службу и признательность». Белье говорил те же самые слова еще более твердым голосом, может быть, чем сам президент. «Хорошо», — продолжал председатель. «С этого часа ты освобождаешься от ложной клятвы, принесенной тобой Отечеству и законам. Клянись же, что будешь доводить до сведения нашего мастера, которого скоро узнаешь, все, что увидишь или сделаешь, прочтешь или услышишь, узнаешь или догадаешься. Клянись следить и наблюдать даже и за тем, что не находится непосредственно перед твоими глазами». «Клянусь», — сказал Белье. «Клянись», — опять заговорил президент, — «чтить и уважать яд, железо и огонь как средства быстрые, верные и необходимые для того, чтобы избавить земной шар от тех, которые хотят унизить истину и вырвать ее из наших рук». «Клянусь», — повторил Белье. «Клянись избегать Неаполя, избегать Рима, избегать Испании и всякой проклятой земли. Клянись бежать от искушения разглашать то, что ты можешь увидеть или услышать в наших собраниях, потому что где бы ты ни скрывался, незримая, неизбежная кара постигнет тебя, как гром небесный». «Клянусь!» «А теперь, — сказал президент, — живи во имя Отца и Сына и Святого Духа». Масон, стоявший в тени, отворил дверь в склеп, где меньшие братья ожидали окончания посвящения. Президент подал знак Белье, который поклонился и вышел, присоединившись к людям, с которыми связывали его только что произнесенные страшные клятвы. «Номер два!» — громко позвал президент, когда дверь за новым адептом затворилась. Драпировка, висевшая перед дверью в коридоре, медленно приподнялась, и молодой человек лет 20 вошел. Он опустил за собой занавесь и остановился на пороге, ожидая, чтобы к нему обратились. «Приблизься», — сказал президент. Молодой человек повиновался. Номер второй, как мы уже сказали, был молодой человек лет 20. У него был нежный белый цвет лица, как у женщины. По высокому тугому галстуку, однако, который он один еще носил в это время, можно было догадаться, что белизной своей кожи он скорее обязан какому-нибудь скрытому недугу, нежели чистокровности своей породы. Несмотря на большой рост и высокий галстук, шея его была коротка. лоб низок и голова суживалась кверху. Поэтому волосы его, нисколько не будучи длиннее, чем их обыкновенно носили, спереди почти падали на его глаза, а сзади спускались до плеч. Кроме того, во всем существе этого молодого человека, только что вступавшего в жизнь, было что-то странное, неповоротливое. Он казался пришельцем из иного мира, восставшим из могилы. Президент сначала с минуту внимательно смотрел на вошедшего. Но перед испытующим изумлением и любопытным взглядом молодой человек не смутился и не опустил неподвижных глаз своих. Он выждал. «Твое светское имя?» «Антуан Сен-Жуст». «Как называют тебя избранные?» «Смирением». «Где ты просветился?» «В Лионской ложе гуманистов». «Сколько тебе лет?» 5 лет». Молодой человек сделал знак товарища франмасонов. «Почему ты желаешь подняться еще на одну степень и быть принят нами?» «Потому что всякий человек постоянно стремится все выше и выше. На высоте воздух чище, и там мы ближе к свету». «Кого ты избрал себе идеалом?» «Женевского философа, человека природы, бессмертного Руссо». «Есть ли у тебя восприемники?» «Есть». «Сколько их?» 2. «Кто они?» «Робеспьер-старший и Робеспьер-младший». «С каким чувством вступаешь ты к нам?» «С верой». «Куда же должен привести Францию и весь мир этот путь, избранный тобой ныне?» «Он должен даровать свободу Франции, а потом и всему миру». «Что бы ты дал для того, чтобы Франция и мир достигли этой цели?» «Жизнь свою. Я уже отдал свое достояние, больше у меня нет ничего». «Итак, ступай по избранной стезе, обязуясь всеми средствами принуждать и все окружающее повиноваться тебе и твоим убеждениям». «Я буду твердо следовать по этому пути, увлекая их за собой». «Будешь ли ты мужественно бороться и преодолевать все препятствия, могущие тебе встретиться на пути?» «Буду». «Свободен ли ты от всякого предварительного обязательства и готов ли расторгнуть его, если оно противно обещаниям, которые ты дашь теперь?» «Свободен». Президент обернулся к товарищам в масках. «Вы слышали, братья?» — спросил он. «Да», — отвечали те по-прежнему в один голос. «Правду ли он сказал?» — еще спросил председатель. «Да», — снова повторили товарищи. «Согласны ли вы принять его?» «Да», — раздалось в 3-й раз. «Готов ли ты принести клятву?» — спросил президент у посвящаемого. «Готов», — отвечал Сен-Жюст. Тогда слово в слово президент проговорил ту же клятву, которую за ним повторил Белье. И после каждой паузы президента Сен-Жюст своим твердым пронзительным голосом отвечал: «Клянусь». Потайная дверь снова отворилась, и Сен-Жюст вышел, не оставив за собой, как казалось, ни сожаления, ни сомнений. Когда дверь захлопнулась за новичком-иллюминатом, президент, как прежде, громко произнес: «Номер 3!» Драпировка приподнялась во 2-й раз, и появился 3-й оглашенный. Этот последний, как мы уже сказали, был человек 40 или 42 лет с багровым прыщеватым лицом. С первого уже взгляда поражал в нем аристократизм, смешанный с некоторого рода англоманией, несмотря на часто проглядывавшую почти крестьянскую простоту обращения. Одет он был хорошо, но с той изысканной простотой, основание которой следует искать в возникновении частых сношений между Францией и Америкой. Походка его была не так уверена, как походка Белье, но и не так машинальна, как походка Сен-Жюста. В походке его, однако, и во всей манере замечалась какая-то прирожденная ему нерешительность. «Приблизься», — сказал ему президент. «Скажи твое светское имя». «Луи Филипп Жозеф, герцог Орлеанский». «Как ты называешься между избранными?» «Равенством». «Где ты просветился?» «В ложе свободных людей, в Париже». «Сколько тебе лет?» «Я больше не имею возраста». И герцог сделал знак розенкрейцеров. «Почему ты желаешь быть принятым в нашу среду?» Потому что, живя всегда между знатными, я хочу, наконец, жить между простыми людьми. Потому что, живя всегда с врагами, я хочу, наконец, жить с братьями». «Есть ли у тебя восприемники?» «У меня есть их два». «Как их зовут?» «Одного — отвращение, другого — ненависть». «С каким желанием пойдешь ты по пути, который ныне ожидает тебя?» «С желанием мести». «За что и кому ты будешь мстить?» «Я хочу отомстить оскорбившему меня за то, что он не признал меня». «Чем ты готов пожертвовать, чтобы достичь этой цели?» «Своим богатством, больше того, жизнью, еще больше того, моей честью». «Свободен ли ты от всяких обязательств, и готов ли ты расторгнуть их, если они противны обещанию, которое ты должен произнести теперь?» «Со вчерашнего дня у меня нет больше обязательств». «Братья, вы слышали?» — спросил президент, обратившись к окружавшим его масонам. «Да». «Знаете ли вы того, кто предстал перед нами, чтобы присоединиться к нашему общему делу?» «Да». «И, зная его, согласны принять его в свои ряды?» «Да, но пусть он сначала клянется нам». «Знаешь ли ты клятву, которую ты должен произнести?» — спросил президент герцога. «Нет, но скажите мне ее, и какая бы она ни была, я готов повторить ее». «Она ужасна, в особенности для тебя». «Не ужаснее тех оскорблений, которые я перенес». «Клятва эта так ужасна, что мы позволяем тебе удалиться, если ты, услышав ее, усомнишься в том, что можешь выполнить ее во всей ее строгости». «Скажите мне эту клятву». Президент устремил на посвящаемого проницательный взгляд. Потом, как бы желая приготовить его к кровавому обету, нарушил порядок параграфов и, начав со второго, произнес: «Клянись чтить железо, яд и огонь, как средства верные, быстрые и необходимые для того, чтобы освободить земной шар от тех, которые хотят унизить истину и вырвать ее из наших рук». «Клянусь», — отвечал герцог твердым голосом. «Клянись», — продолжал президент, — «порвать все земные привязанности к отцу, матери, сестрам, братьям, жене, родственникам, друзьям, любовнице, королям, благодетелям и всем тем, которым ты обещал преданность, послушание, привязанность и верную службу». Герцог несколько минут безмолвствовал, и заметно было, как холодный пот выступил у него на лбу. «Я говорил тебе», — заметил президент. Но герцог, вместо того, чтобы просто ответить, как в первый раз, «клянусь», повторил все сказанное президентом, будто желая таким образом совершенно отрешиться от своего прошлого. «Клянусь порвать все свои родственные привязанности к отцу, матери, братьям, жене, родственникам, друзьям, любовнице, королям, благодетелям и всем тем, которым я обещал преданность, послушание, признательность и верную службу». Лицо герцога было мрачно. Президент обернулся к своим товарищам в масках, которые переглянулись друг с другом, и даже под масками видно было, как сверкали глаза их. Потом председатель, обратившись к герцогу, сказал: «Луи Филипп Жозеф, герцог Орлеанский, с этой минуты ты освобождаешься от клятвы, принесенной тобой Отечеству и закону. Но не забывай, что незримо и неизбежно поразит тебя нож, если ты вздумаешь изменить данной нам клятве. Где бы ты ни был, куда бы ты ни скрылся, мщение наше, как гром небесный, настигнет тебя. Теперь живи во имя Отца и Сына и Святого Духа». Сказав это, президент рукой указал герцогу на открывшуюся перед ним дверь. Герцог глубоко вздохнул, будто только что свалил с плеч неимоверную тяжесть, провел рукой по лбу и с трудом оторвался от своего места. «О!» — воскликнул он, бросившись в склеп. «Теперь я могу мстить!»